занавес. Не так давно Санкт-Петербургские ведомости известили русских граждан, что в Филадельфии господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что возжелал из атмосферы вытягивать тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет. Дошло это и до императрицы Елизаветы, которая на всякий случай перекрестилась. Сейчас она переживала личную драму. Не рассчитав своих психологических возможностей, царица окружила себя сразу четырьмя фаворитами. Первый был уже прискучивший граф Алексей Разумовский, и царица, как верная жена, заботливо удерживала его от запоев. Второй — умный и скромный Ванечка Шувалов. Третий — церковный певчий бас Кочановский, а четвертый — миловидный юноша-тенор Никита Бекетов. Мы, читатель, не станем жалеть Елизавету, ибо в ее жизни возникали и более сложные ситуации, из которых она всегда выбиралась с незапятнанной репутацией. Но сейчас, в некотором смятении чувств, она просила Академию развлечь ее. Эван сказывали, будто в Америке ученый объявился, который из облаков электричество запросто собирает. А по что наши хлеб даром едят? И мне электричество еще не показали. Газеты Европы глумились над Франклином. Его опыты подвергали осмеянию. И только в России пресса и научный мир относились к Франклину с должным уважением. Одновременно с американским ученым в тайны атмосферного электричества проникали русские академики Ломоносов и Рихман. Однажды, когда над столицей удушливо парило, Рихман в покоях императрицы показывал, как улавливается грозовая энергия. При сверкании молний, под мощные аккорды громоизвержений, из стеклянного шара с треском выскакивали искры. Елизавету даже сильно дернуло током. Она засомневалась. Чего доброго, а так и жизни можно лишиться. «Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара!» А то я, по твоей ученой милости, с торбой по миру пойду. Да подаст ли мне кто? Рихман просил царицу не пугаться напрасно. Мой коллега Матиас Бозе даже наэлектризовал свою даму сердца, за что она поцеловала его, при этом Бозе ощутил на губах сильный удар электрического разряда, отчего в науке возникло новое приятное понятие «электрический поцелуй». Из лейденских банок сыпались голубые искры. «А выгода-то с электричества будет ли?» Рихман сказал, что о выгодах говорить еще рано, но мой опыт наглядно доказывает, что материя грома и молнии — суть родственна материи электрической. Елизавете, прямо скажем, повезло. Рихман улавливал токи небесные, даже не заземляя антенны. И счастье, что гроза в этот день была не сильной, а то бы эксперимент мог закончиться трагически для Рихмана, бравшегося за провод голой рукой, и для самой императрицы, сидевшей близ лейденских банок. Петербург уже имел 3 домашние лаборатории по изучению грозовых разрядов. Одна была во дворце графа Александра Строганова, жившего подле Зимнего дворца на Невском. Вторая — в доме Рихмана на углу Большого проспекта и 5-й линии Васильевского острова. А третья размещалась в доме генерала Бонна на 2-й линии, где квартировал великий муж российской учености Михайло Ломоносов. В один из жарких дней было заседание Академии наук. Но вдруг над городом нависла мрачная туча. Рихман и Ломоносов сразу ушли домой, чтобы измерить ее электрическую силу. Рихман прихватил с собой и гравера Ванюшку Соколова. «Зарисуешь, как выглядят опыты мои». Рихман и Ломоносов встали около своих громовых машин. Туча зловеще клубилась над Васильевским островом, но не отдала даже капли дождя на город. В воздухе, раскаленном от напряжения, ощущался большой избыток природной энергии. Когда из провода посыпались первые искры, Ломоносова отвлекло появление в лаборатории жены с дочерью, звавших его обедать. «Накрывайте на стол, сейчас приду». И как я, так и они беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались за тем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я держал руку у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтоб я прочь шел. Любопытство удержало меня еще 2 или 3 минуты, пока мне сказали, что шти простынут. Ломоносов был голоден. Он проследовал к столу. В это же время, шагая под железными цепями, развешанными на шелковых шнурках, Рихман предупредил Соколова: «Отойди подали, друг мой, как бы тебя не...» Гравер сделал шаг в сторону. От железного прута отделился неслышно и плавно клубок огня величиною с яблоко, отливавший бледную синевой. Проплыв по воздуху, он едва коснулся лба Рихмана, и ученый молча опрокинулся назад. Все произошло в удивительной тишине. Но затем проследовал удар вроде пушечного. Отброшенный к порогу Соколов закричал от боли ожогов. Ломоносов дохлебывал щи, когда вдруг двери распахнулись, и в комнату почти ввалился слуга Рихмана. «Профессора громом зашибло! Спасите!» Ломоносов бежал от второй линии до пятой. В доме Рихмана его обступили рыдающая жена и мать ученого, испуганно глядели из углов дети. Под башмаками визжали осколки лединских банок, а ноги скользили в медных опилках, которые были сметены вихрем разряда. Соколов суматошно гасил на себе прожженный кафтанишко. «Жив?» — спросил его Ломоносов. «Бу-бу-бу-та!» Ломоносов склонился над телом Рихмана. На лбу мертвеца запечатлелось красно-вишневое пятно. А вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Ломоносов велел граверу: «Зарисуй все, как было. Для гештории сие полезно». Он отправил письмо Ивану Шувалову. «Умер господин Рихман прекрасную смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет». Невежественное шипение слышалось по углам вельможных палат, и неистовствовал пуще всех Роман Воронцов, которого Елизавета за его безбожное воровство и хапужество прозвала хлестко «Роман Большой Карман». «Когда гром грянет, — бушевал ворюга, — креститься надобно, а не машины запущать, кары небесные на себя навлекая». Этот Роман Воронцов был родным братом вице-канцлера Михаила Воронцова. Он имел 2 дочек — Елизавету и Екатерину. Елизавета скоро станет фавориткой Петра Третьего. Екатерина сделается знаменитой княгиней Дашковой. Заслоняя других куртизанов, все выше всходила трепетная звезда Ивана Ивановича Шувалова. Молодостью, красотой и разумом он победил иных любимцев Елизаветы, оставшись в истории ее царствования самым ярким и памятным. Шувалов частенько повторял при дворе слышанное от Ломоносова, а слышанное от Ванечки повторяла уже и сама императрица. Петр I неловко объединил под одной крышей Академию наук со школою, Ломоносов желал разъединить то, что не должно уживаться вместе, дабы Академия осталась гнездилищем научной мысли, а университет пусть будет школою всероссийской. Ученый настаивал перед фаворитом, чтобы во всех крупных городах заводились для юношества гимназии. Без них университет как пашня без семян. А факультетов надобно иметь 3, доказывал Ломоносов, юридический, естественный и философский. Шувалов просил у престола для университета по 10 000 рублей ежегодно, на что Елизавета, прелюбезная, отвечала: «Если бы не ты, Ванюшенька, а другой, кто просил, фигу с маком от меня бы увидели, потому как казна моя пустехонька. Ну, а тебе, друг сердешный, отказу моего ни в чем не бывало и впредь не станется. Не 10, 15 000 даю». Елизавета доказала свою пылкую любовь к Шувалову именно тем, что не прошло и полгода, как она, поборов природную лень, издала именной указ об основании первого русского университета. Указ был подписан императрицей 12 января 1755 года, в день, когда справляла именины мать фаворита, звавшаяся Татьяной. От этой-то даты и повелось на Святой Руси праздновать знаменитый Татьянин день, веселый день российских студентов. В бурной жизни великого народа появился новый герой. Это был студент. И писатель Михаил Чулков, автор первого в России романа о студенческой жизни, восклицал почти в восхищении: «Смею основательно заверить тебя, мой любезный читатель, что еще не уродилась такой твари на белом свете, которая была отважнее российского студента». Появилось и звание «Студент Ея Величества».